вернись в золотой город до рассвета, иначе облачный патриарх покромсает ее, но пред этим, стража вдоволь насладится невинным телом малышки. От расслабленности к напряжению, от спокойствия к ярости, изменения Рагни произошли столь стремительно, что Солис толком не успел ничего понять. «Не высовывайся до тех пор, пока не вернусь. С голоду не сдохнешь, жизненная энергия обеспечит всем необходимым, поэтому, в случае, если меня долго не будет, выходи наружу только после достижения стадии вознесения». Буйная головешка выпрыгнул из объятий пламени, но Рагни уже телепортировался сначала к потолку подземелья, а затем сквозь толщу земли, прямо на безмятежное поле. Темная ночь покрывала бескрайние заросли злаков, смазывая контуры и скрывая силуэт юноши среди высоких колосьев. Без плана, без подготовки, без минимума необходимой боевой мощи суюсь в логово врага. Достойно преемника Варда, но умирать там я не собираюсь. Безымянный колодец за 3 дня полностью восстановился, поэтому не составило труда вернуться в Золотой город. На границе купола дежурили стражи, причем немалое количество, ведь барьер, который должен останавливать врагов или хотя бы предупреждать о прорыве внутренние силы, совершенно не работал на чужака. В итоге защиту доверили мастерам, вот только мгновенное перемещение, практически не оставляющее следов энергии, и уплотненные до 5 крат стрелы не оставили дюжине стражей и шанса, их убили за 2 секунды до того, как хотя бы один подал сигнал. Немедля, Рагни проскользнул во дворец, но не в тронный зал. Телепортировавшись к западному крылу, он взлетел до знакомого балкона, где когда-то достиг нового уровня силы и чуть было не предался утехам с наследницей куниц. Сейчас же от приятных воспоминаний остались одни обрывки, которые больше состояли из темных пятен из-за сообщения Ленни. Поздней ночью, когда весь небесный город пребывал в мире сновидений, Демина с пустым взглядом стояла на балконе. Ее лицо не выражало ничего, однако глубоко внутри все переворачивало вверх дном буря эмоций. Девушка за какие-то жалкие 3 дня потеряла все то, к чему лежало сердце, и теперь шанса наверстать упущенное уже никто не мог дать. Взирая на бесконечно холодный мир, наследница куниц не сразу заметила, что напротив появилась знакомая фигура, которую она уже и не надеялась встретить. Вспышка радости сменилась удушающей болью. Ночной гость без объяснений припер девушку к стене, предплечьем вдавив горло настолько, что в ночную темень вместо слов вырывался лишь слабый хрип.